о Божьей ткани. Вчера зашел ко мне мой сосед душу облегчить. Он посидел у меня с полчаса, долго раскуривал свою прокуренную трубочку и под конец рассказал о самом важном, что у него лежало на сердце. Мой отец, знаете, был очень добрый человек. Он давно уже скончался, но как вспомнишь его, так на душе тепло и светло сделается. Он был, понимаете, портной, хороший портной, мастер своего дела. Так умел построить костюм, что просто загляденье. К нему из соседних городов франты приезжали и всегда бывали очень довольны. Так посмотришь, будто нет ничего особенного, а приглядишься, ну, просто художество. И всегда обо всех людях болел. Сам шьет, что-то грустное напевает, а потом вдруг скажет: «Нехорошо вчера соседи Митриевну изобидели зря, все виноваты перед ней». Или: «Петру Сергеевичу в праздник надеть нечего, надо бы ему справить». И опять шьет. Бывало, разволнуется и начнет мне о ткани рассказывать. А он никогда не говорил, материал или сукно, а всегда ткань. «Присмотрись, — говорит Николаша, — к людям, ведь мы все одна ткань. Вот гляди, каждая нитка к другой приникла и держит ее». Все сплелись друг с другом, все вместе к единству сведены. Вот выдерни из этого суконца одну нитку, и всю ткань повредишь. Если только одна ниточка не удалась, плоховала, истончилась или порвалась, так весь кусок выходит в брак. Ни один хороший мастер этакую больную ткань не возьмет, ни один заказчик и смотреть на нее не станет. Так и гляди, выбирай, чтобы не промахнуться, чтобы больной ткани и в заводе у меня не было. Вот и с людьми так же. Мир от Господа так устроит, что мы все одна сплошная ткань. Все друг другу приникли. Все друг друга держим, и все друг другом держимся. Если одному плохо, то всем нехорошо. А люди этого не разумеют, глупы, близоруки. Думают, что мне до него, когда мне самому хорошо. А на самом-то деле не так. Если одному которому-нибудь плохо, то он мучается и болеет, и его мука от него во все стороны распространяется. Ходит угрюмый и других угрюмит. От его беспокойства всем неуютно, от его страха у всех раздражение делается. Люди друг другу злым местом повертываются, не доверяют, подозревают, обижают, ссорятся, и все чувствуют, что это от него идет, и на него за это раздражаются. И он это чует, отвернется, в себя уйдет, ожесточится. Ему любовь нужна, а они к нему с раздражением. И никто не видит его муку, а видит только его угрюмость, жестокость, сварливость, и не любит его. А вот уже разрыв, провалась ткань, врозь идет, расползается, надо скорее чинить дыру, а никто за это не берется. Мне говорят, какое дело, его беда, он и чини. А разрыв все растет, а ткань испорчена, а чинить можно только любовью. Твоя беда — моя беда общая. А еще отец так говаривал: ведь это и в хозяйстве так, бедный человек не одному себе беден, а всем. Нищий человек не у себя просит, а других тревожит. О муке своей говорит, язву свою обнажает. Где беда, там общая беда, где голод, там всем хлеб горек. Безработный ни один скитается, мы все им заболели. Все равно, как зуб заболит, заболит, а весь человек в смятении. Несостоятельный человек, неудачник или пьяница, он свою беду во все стороны излучает, всех задевает, всех бременит. И опять вся ткань испорчена, и надо как можно скорее чинить, помогать, дыру заделывать. А где ты не можешь, я за тебя смогу, где оба не сможем, другие вывезут. Сердечнейший человек, знаете, был отец, и помогал всем везде, где только мог. Я говорил, починку и был занят, дырку заштопал. И так бывало дело, собирает отрезки от всех сукон и костюмов, иной раз прямо выпросит остаточек у заказчика и подбирает, вертит, лицует, составляет, подгоняет, очень ловко, а потом шить начнет. И уж тогда веселые песни поет, глядишь, жилет построил или брюки, а иногда и целый костюм подберет, завернет аккуратно в платок и снесет бедняку, и тому запретит рассказывать. Этого, говорит, никому не надо знать, молчи, и все. И только мы в семье понимали, что происходит. И уж любили его, как редко кого, и за советом приходили, и просто поплакать. Да нет, знаете, разбогатеть он не хотел, ни к чему это говорил, сами прокормитесь, какое наследство. Вот что о ткани говорил, это наследие. И как почуял смерть, позвал меня и сказал: «Ухожу, Николаша, не грусти, все мы нити в ткани Божией, и пока живем на земле, дано нам эту ткань беречь и крепить. Помнишь, ты был хитон у Спасителя, не сшитый такой, цельный, весь тканый сверху донизу? Вот этот хитон нам помнить надо. Все мы нити его, и по смерти призваны врасти в него. Помни о нем. Это ткань Божия. Береги ее в земной жизни. Каждую нитку крепи. От сердца ревнуй. Сердце больше всего слушай. О чем оно вздохнет, то и делай. И все будет хорошо». Вот и кажется мне, знаете, что он прав был. Все мы одна ткань, и в этом чувствуется мне и чуется мудрость жизни сокрыта. Рождественское письмо. Это было несколько лет тому назад. Все собирались праздновать Рождество Христово, готовили елку, подарки. А я был одинок в чужой стране, ни семьи, ни друга, и мне казалось, что я покинут и забыт всеми людьми. Вокруг была пустота и не было любви. Дальний город, чужие люди, черствые сердца. И вот в тоске, в унынии я вспомнил о пачке старых писем, которую мне удалось сберечь через все испытания наших черных дней. Я достал ее из чемодана и нашел это письмо. Это было письмо моей покойной матери, написанное 27 лет тому назад. Какое счастье, что я вспомнил о нем. Пересказать его невозможно, его надо привести целиком. «Дорогое дитя мое, Николенька, ты жалуешься мне на свое одиночество, если бы ты только знал, как грустно и больно мне от твоих слов. С какой радостью я бы приехала к тебе и убедила бы тебя, что ты не одинок и не можешь быть одиноким. Но ты знаешь, я не могу покинуть папу, он очень страдает, и мой уход может понадобиться ему каждую минуту. А тебе надо готовиться к экзаменам и кончать университет. Но дай я хоть расскажу тебе, почему я никогда не чувствую одиночества. Видишь ли ты, человек одинок тогда, когда он никого не любит, потому что любовь вроде нити, привязывающие нас к любимому человеку. Так ведь и мы букет делаем. Люди — это цветы, а цветы в букете не могут быть одинокими. Если только цветок распустится как следует и начнет благоухать, садовник и возьмет его в букет. Так и с нами, людьми, кто любит, у того сердце цветет и благоухает, и он дарит свою любовь совсем так, как цветок свой запах. Но тогда он и не одинок, потому что сердце его у того, кого он любит. Он думает о нем, заботится о нем, радуется его радостью и страдает его страданиями. У него времени нет, чтобы почувствовать себя одиноким или размышлять о том, одинок он или нет. В любви человек забывает себя, он живет с другими, он живет в других, а это и есть счастье. Я уж вижу твои спрашивающие голубые глаза и слышу твое тихое возражение, что ведь это только полсчастья, что целое счастье не в том только, чтобы любить, но и в том, чтобы тебя любили. Но тут есть маленькая тайна, которую я тебе на ушко скажу. Кто действительно любит, тот не спрашивает и не скупится. Нельзя постоянно рассчитывать и выспрашивать. А что мне принесет моя любовь? А ждет ли меня взаимность? А может быть, я люблю больше, а меня любят меньше? Да и стоит ли мне отдаваться этой любви? Все это неверно и не нужно. Все это означает, что любви еще нету, не родилась. Или уже нету, умерла. Это осторожное примеривание и взвешивание прерывает живую струю любви, текущую из сердца, и задерживает ее. Человек, который меряет и вешает, не любит. Тогда вокруг него образуется пустота, непроникнутая и не согретая лучами его сердца. И другие люди тотчас же это чувствуют. Они чувствуют, что вокруг него пусто, холодно и жестко, отвертываются от него и не ждут от него тепла. Это его еще более расхолаживает, и вот он сидит в полном одиночестве, обойденный и несчастный. Нет, мой милый, надо, чтобы любовь свободно струилась из сердца, и не надо тревожиться о взаимности. Надо будить людей своей любовью, надо любить их и этим звать их к любви. Любить — это не полсчастья, а целое счастье. Только признай это, и начнутся вокруг тебя чудеса. Отдайся потоку своего сердца, отпусти свою любовь на свободу. Пусть лучи ее светят и греют во все стороны. Тогда ты скоро почувствуешь, что к тебе отовсюду текут струи ответной любви. Почему? Да потому что твоя непосредственная, непреднамеренная доброта, твоя непрерывная и бескорыстная любовь будет незаметно вызывать в людях доброту и любовь. И тогда ты испытаешь этот ответный, обратный поток не как полное счастье, которого ты требовал и добивался, а как незаслуженное земное блаженство, в котором твое сердце будет цвести и радоваться. Николенька, дитя мое, подумай об этом и вспомни мои слова. Как только ты почувствуешь себя опять одиноким, особенно тогда, когда меня не будет на земле, и будь спокоен и благонадежен, потому что Господь — наш садовник, а наши сердца — цветы в Его саду. Мы оба нежно обнимаем тебя, папа и я, твоя мама. Да, спасибо тебе, мама. Спасибо тебе за любовь и за утешение. Знаешь, я всегда дочитываю твое письмо со слезами на глазах. И тогда только я дочитал его, как ударили к рождественской всенощной. О, незаслуженное земное блаженство! Потерянный день. Вчера у меня был потерянный день. Это случилось как-то само собою, но вечером я почувствовал всем своим существом, что день этот для меня погиб. Как только я проснулся, мною овладели заботы. Выдвинулись всевозможные жизненные затруднения, осложнения, прямые опасности, целое змеиное гнездо. Напрасно я пытался отделаться от него презрением или юмором, напрасно корил себя за робость и пессимизм, напрасно искал спокойствие в молитве. Как будто давящий туман надвинулся на мою душу, узлы не распутывались, надежды гасли. Воображение рисовало надвигающиеся беды и унижения. Когда жизнь не овладевают черствые фанатики, духовные идиоты, то надо готовиться ко всему. Горечь и отвращение овладели мною. Сердце судорожно сжалось и ожесточилось. Надо было бороться. И так начался этот погибший день. Нужно было собрать все силы и проламывать стены одну за другую. Надо было найти спокойствие в самой тревоге. Сосредоточиться, все взвесить, выработать план и с достоинством встретить опасность. Надо было перейти в наступление, идти от человека к человеку, будить друзей, уговаривать жестоковыйных, заклинать врагов. Надо было доказывать бесспорное, дробить камни, плавить железо. Есть же на свете счастливые люди, которые не подозревают, во что превращается жизнь под управлением бессердечных доктринеров. Какую ложь, какую мертвость, какое опустошение, какую грязь они несут людям и что приходится переживать из-за них. Вечером, когда я вернулся домой, и все узлы оказались каким-то чудом распутанными, Я чувствовал себя смертельно усталым. Все удалось. Успех превышал всякие надежды, но день был потерян. Он был потерян потому, что сердце мое пребывало в судорожном ожесточении. А оно ожесточилось от того, что я видел вокруг себя ожесточенный мир и не заметил, как он меня заразил и отравил. Когда сердце ожесточается, то оно уже не способно к любви, оно не поет и не светит, оскорбленное, немевшее, оно погружается в темное молчание. В нем нет ни ласки, ни улыбки, и к молитве оно уже не способно, оно каменеет. А когда сердце окаменело, то человек не может быть орудием Божиим. И день оказывается погибшим. Это был погибший день, потому что я думал только о себе и хлопотал только за себя. Надо же было спасаться как-нибудь из этого жизненного тупика. И все-таки этот страх за свою шкуру, как будто она так необходима и драгоценна. Жизнь становится вращением вокруг себя самого, как если бы ни на земле, ни в небе не было ничего лучшего и высшего. Человек слепнет, глохнет для всего остального страдающего мира, и живая ткань Божия, ради которой только и стоит жить на земле, как бы перестает существовать для него, и день проносится в душе, мертвый, пошлый, и уходит в прошедшее, как нерасцветший цветок. Этот день пропал для меня, потому что я боролся с людьми. Я старался подчинить себе их волю, использовать их как свое орудие, и не было во мне живой любви к ним, ни к одному. Я подходил к ним осторожно, ловко, я уговаривал, я доказывал, я внушал им необходимое, но сам я оставался сухим, деловитым и только пристально и зорко рассматривал их, как каменщик рассматривает свои неуклюжие кирпичи. Мало того, они все время были противны мне, эти жестокие, жестокие, самодовольные, заносчивые выскочки, и отвращение царило в моей встревоженной душе, и отвращение это надо было еще скрывать, и лицемерить, и лгать, ненавидя. Ну куда мне девать теперь это бремя? Как мне смягчить и разбудить мое сердце? Проснется ли оно опять к любви? Уходи же, уходи, пропащий день, чтобы можно было забыть тебя и исцелиться. Да, день был пропащий, потому что все прекрасное и нежное на свете не существовало для меня. Птички не пели мне, цветы не радовали мою душу и не благоухали мне. Я не видел ни одной детской улыбки, я совсем не мечтал о красоте. Холодный ветер проносился надо мною, как над уличным фонарем. Я даже не помню, было ли вчера солнце на небе. И самое внутреннее пение мое, вечно поющее во мне о далях, о глубинах, смолкло, и ручей его иссяк. Мир, как нежная тайна, мир, как живой гимн, мир, как чудо Божие, не существовал для меня. Да нет, это была не жизнь. Я не жил в этот день. Он погиб для меня, потому что я не нашел ни одной нити, ведущей к Царству Божьему, и взор мой ни разу не коснулся его дивной, сияющей ткани. В такие дни жизнь лишается смысла и святыни, как бы ни везло человеку, и как бы удачны не были его земные дела, ибо человек строит свою жизнь не делами, а деяниями. Он дышит сверхчеловеческими веяниями. Он живет близкими лучами, приходящими из священной дали. Он живет дыханием Божиим. Прощай, пропащий день. Угасай в забвении. Один единственный дар останется мне от тебя, что я увидел твою пустоту и понял, что потерял тебя в жизни.